«А я думала, вам моя счастливая рука нужна», — пытаюсь я шутить. «Наши больные делают моей руке шумную рекламу. Все требуют, чтобы я их потрогала на счастье». Александра Артемьевна мягко прерывает меня. «В больницах люди часто становятся суеверными, как старые бабы». «Ох, не говорите», — вздыхаю я. «Такие из-за этого происходят курьезы. На днях идем мы с Сашком и Аветиком по коридору, а один больной, знаете, рыбак из Балаклавы, стоит около двери в кабинет врача, дожидается своей очереди. И вдруг подзывает меня рукой. Вот так. Я по привычке думаю. Это он к моей счастливой руке взывает. Подхожу, дотрагиваясь до его плеча. Целый ритуал здесь придуман. Говорю ему. Счастливо? А он яростно шипит. «На что мне твое счастье? У меня ремень на пол соскользнул. Никак не нашарю. Штаны спадают. Поищи ты этот ремень, а то ведь срам. Председатель рыболовецкого колхоза без штанов к доктору на прием идет». Александра Артемьевна смеется. «И нашли вы его ремень?» «Мы-то с Сашком, конечно, не нашли, не увидали. А Витик нашел. У него ведь один глаз здоровый. Затянул предколхоза ремень, молодцом пошел на прием». «Ну вот и посмеялась я с вами. Спасибо!» Прощается со мной Александра Артемьевна, когда сестра приходит выгонять меня. «А я хочу, — говорю я, уходя, — чтобы в следующую нашу встречу после операции вы, Александра Артемьевна, не смеялись, а плакали. В три ручья, что плакали. Ох, хорошо бы! Вашими бы устами! Да слезы пить, да?» — шучу я. На следующее утро стою около операционной, дожидаясь, когда поведут Александру Артемьевну на операцию. Со мной, конечно, Сашок, Аветик и Нюрочка. Подходят и Володя Горев, Шура Булыгина, много больных, даже Кассандра. Последним появляется Георгий Дмитриевич. Не опоздал я, не проходила она еще. Между двумя рослыми красивыми медсестрами, ведущими Александру Артемьевну под руки в операционную, она окажется совсем девочкой. Маленькой, старенькой девочкой. И как-то особенно больно хватает за сердце ее лицо, подготовленное к операции, наполовину окрашенное бриллиантовой зеленью. Нас она своими почти ослепшими глазами не видит, хотя и смотрит в нашу сторону. И мы, не заговариваясь, молчим. Не надо ее волновать перед операцией. Только после того, как она проходит в операционную и дверь за ней затворяется, я невольно шепчу. «Счастливо!» По словам врачей, операция, произведенная Александре Артемьевне, прошла удачно. Но радоваться, конечно, еще рано. Конечно, операция прошла удачно. Это хорошо, это лучше, чем если бы она сразу не удалась. Тут-то бы уже всякой надежде конец. А так можно надеяться. Но главное – это ждать. И мы ждем. Мы не пристаем к врачам с расспросами. Да это ничего бы нам и не дало. Сейчас и врачи еще ничего толком не знают. Даже творцы этой замечательной операции, Филатов и Шевалев, еще не могут сказать, каким покажет себя окончательный результат. На седьмой день после операции, когда Александре Артемьевне принесли обед, и медсестра Кира Дмитриевна стала кормить ее с ложечки, Александра Артемьевна остановилась, словно к чему-то прислушиваясь. «Отчего вы перестали есть, Александра Артемьевна?» «Мне показалось...» Медленно начала Александра Артемьевна. «Мне вдруг почудилось...» Она снова помолчала. «Да нет, не почудилось. Кажется, в самом деле у меня в глазу что-то...» «Да, да, ей не почудилось. Глаз у нее стал влажным. А еще через несколько секунд медсестра Кира Дмитриевна, сама чуть не плача от радости, увидала, что по щеке Александры Артемьевны катится настоящая слеза. Вот тут уже можно было предположить, что операция удалась. Околоушная слюнная железа, пересаженная в глаз, стала работать по-новому. Для начала она выделила в глаз слюну в ответ на привычное ей вкусовое раздражение. а затем стала исправно увлажнять глаз слюной, как слезой.